Глава 11. Забор показался часа через полтора прямо посреди приятной глазу березовой рощи. Не самый высокий, метров 2 высотой и около 70 в ширину, из добротно подогнанных листов коричневого профнастила. Поверху ягоза в один ряд, дряни не защита, и лопатой вскроешь. В глубине огороженной территории виднелся дом. Из белого в тон пасторальному пейзажу кирпича, с целыми окнами и мансардным этажом. Красивенький такой, на крыше солнечные панели. Богато люди жили. Перед нами же были глухие, изготовленные из того же профнастила ворота с кнопкой звонка на стойке. Не дождавшись просьб или предложений, Зюзя внимательно обнюхала поросший травой въезд, Рося растворилась в кустах. «Людей нет», – вынесла вердикт ушастая. Подошел к воротам, подергал, закрыто на замок или засов. Огляделся, нет ни камня, ни иной приметной штуковины, куда ключ или какую другую отмычку удобно прятать. Заглянул в небольшую щель между створками. Дом, нескошенная трава, панорамные окна на первом этаже, зашторены. В отдалении не поймешь, то ли гостевой домик, то ли банька. Дымом не пахнет, голосов не слышно. Очередная заброшка. Достал карту, припомнил, куда именно тыкал палец старика. По всему, получается, пришел правильно. «Пойдем, она зовет. Вода», – напомнила о себе доберман. Последнее замечание победило рассуждение о том, стоит ли пытаться найти способ перемахнуть через забор здесь и сейчас, или все же для начала тщательно поискать ключ. «С водой у нас беда. Вчера пили и я, и Фоменко, сегодня с разумными делился. Пара глотков осталось, на троих никак не хватит». Недолго думая, пошел вдоль забора вслед за мелькающей в кустах росей. Метров через 150, петляя между березками, вышли к упомянутой воде. Оказалось, небольшой пруд, примыкающий прямо к огороженной территории, запущенный, по краю сплошь поросший камышом и мелким кустарником. На берегу профнастил заканчивался, уступая место уходящей прямо в воду толстой металлической решетке, за которой хорошо просматривалась узкая полоса пляжа, тянущаяся от забора до забора с явно нездешним, почти белоснежным песком, небольшим эллингом и рельсовым спуском и узкой рыбацкой пристанью. На противоположной стороне виднелась примыкающая к пруду банька. Зазоры между прутьями были относительно широкие, но нам с Зюзей все равно было не протиснуться, а вертлявой некрупной росе в самый раз. Пока разумный с наслаждением пили, пополнил и свои запасы, сунул пустую бутылку в воду, полюбовался, как булькает выходящий на поверхность воздух. Холодная. Зато рвать штаны о заграждение, перебираясь внутрь, не нужно. Вот и вход. Быстро разделся, оставив на себе из одежды одни трусы, связал вещи в узел и перебросил его на пляж. Следом отправился Сидор. Ну а с автоматом я и не подумал расставаться. Вошел по колено в пруд, кожа тотчас покрылась крупными пупырышками, по телу пробежал озноб. «Вперед, Витя, вперед!» Задрав огрызок над головой, неуклюже, бочком, принялся огибать заграждение. Разумные смотрели на меня с интересом, потом за мной отправилась Рося, решившая быть, как все, и не шнырять между прутьями, а следом Зюзя. Последняя плыла шумно, с брызгами, высоко задирая передние лапы и с чрезвычайно сосредоточенным выражением на черно-коричневой физиономии. Невольно захотелось рассмеяться от такой серьезности. Выбравшись на пляж, с наслаждением принялся впитывать, согреваясь, солнечные лучи. Собаки же, следуя врожденным инстинктам, оказавшись на берегу, первым делом начали отряхиваться, орошая окрестность мелкими каплями воды – словно два дождевателя для полива лужаек. Одна справа от меня, другая слева. Вымок еще раз. Душевно здесь. Песочек прямо манит найти полотенце, устроить из него подстилку и улечься, ни о чем не думая и изредка переворачиваясь, чтобы не сгореть. С сожалением, собрав свое имущество, оделся прямо на мокрое тело. Пока возился, разумные скрылись в глубине столь замечательного места. Дом, небольшую часть которого я видел через щель, предстал передо мной во всем своем величии. Крепкий, без единой трещинки, чистенький, прошедшее безлюдье словно обошло его стороной. Почти особняк. Рядом детская горка, качели, поросшая редким сорняком песочница, за ним пустая площадка, вероятно, для машин, сбоку беседка с мангалом. Строений поменьше оказалось не одно, а три, два жилых и одно хозяйственное, с маленькими окнами, простой дверью и торчащей на крыше трубой мини-котельной. Рядом с ним внушительный навес, под которым с неизвестно каких времен лежало несколько кубометров дров в аккуратной правильной поленнице. «Никого нет», – подтвердило свое первоначальное мнение доберман, успевшая уйти куда-то вглубь двора. Осмотр начал с эллинга, стоявшего метрах в трех от забора, глухой стеной к нему. Сооружение выглядело смешно, половина на песке, половина в окоеме буйной поросли. Начал с него. Дернул боковую дверь, оказалось не заперто. Посмотрел на внушительных размеров катер, покоившийся на специальной тележке и занимавший три четверти всего свободного пространства. Провел рукой по его белому пластиковому боку. Вот бы на таком покататься. Прошел вдоль стоек с удочками, веслами, поглазел на подвешенные под самый потолок небольшие одноместные лодочки из стекловолокна. В углу обнаружился бензогенератор с парой пустых канистр, японский мотор и сундук со всякой рыбацкой снастью. Чистенько, светленько, упорядочено, как и должно быть у хорошего хозяина. Перешел к баньке, добротный, ухоженный, до сих пор пахнущий липой парной. Помечтал о горячем, обжигающем в воздухе, ушату с ледяной водичкой, шутливым разговором с приятелями в предбаннике. Посочувствовал неосуществимым в обозримом будущем мечтам и потопал к ближайшему домику. Первым делом по приставленной сбоку удобной алюминиевой лестнице взобрался на чердак, посмотрел на осыпавшиеся до стебельков пучки непонятной травы, подвешенные к балкам, на паутину по углам. Спустившись, направился к дверям. Тоже оказалось не заперто. Подивившись такой безалаберности, вошел внутрь. Коридорчик, две комнатки с мебелью, дровяная печь в центре, санузел. Такое чувство, будто хозяева недавно куда-то вышли и вот-вот придут. В домике отсутствовало ощущение забытости, сырости, затхлости. Одним словом, не было всех тех запахов, присущих покинутому жилью. А его никто, похоже, навсегда и не покидал. У печки немного дров сложено, в душевой, как дань сегодняшним реалиям, несколько пустых ведер, необъеденное мышами мыло, на совершенно неуместной веревке, протянутой наискосок полотенца. Попробовал, влага не ощущается, жесткие, давно висят. Пара рулонов сухой, не видевшей сырости туалетной бумаги, кровати застелены, причем белье не самое свежее. Получается, бывают здесь люди. Пошарил по тумбочкам, по шкафам, ничего ценного. Разве что крохотную коробочку с дорожным набором разноцветных ниток и несколькими иголками взял. Пригодится. Пока рыскал по чужим пожиткам, сообразил, почему двери никто не потрудился запереть. Из-за окон. Они тут большие, решеток нет. Кинул камень, оббил осколки прикладом, и вот тебе вход, пожалуйста. В следующем домике, как две капли воды, похожим на своего собрата, тоже ничего ценного найти не удалось. Не теряя оптимизма, заглянул в хозблок или сарай, как я его окрестил для удобства. Твердотопливный котел, хитрая обвязка, бак косвенного нагрева с электронным управлением. Жаль, все мертвое. Вдоль стены подобие верстака с развешенным на специальных крепежах мелким инструментом. Отдельно угол с садовым инвентарем, несколько ломов, топоры. И никакого намека на тайник или подпол. Везде полы цельные, специально проверил. Оставался дом. Внутрь попал не с главного входа, а через гараж в цокольном этаже, спуск в который по неизвестной мне причине располагался не со стороны ворот, а сбоку. Скорее всего, хозяин изначально планировал использовать данное помещение не по прямому назначению, а как подсобку или кладовую. Въезд для автомобиля сделал просто, на всякий случай, потому что мог себе это позволить. Ну и чтобы вид не портил, когда на отдых приезжаешь. Входные двери оказались заперты, пришлось таки расколошматить стеклопакет, удачно расположившийся на уровне груди. Попав в темный полуподвал, первое, на что обратил внимание, были велосипеды. 5 штук, 3 горных, дорогих, с алюминиевыми рамами и скоростями, да 2 дамских, с корзинами перед рулем и мягкими удобными сиденьями. Вся техника выглядела как новенькая, смазанная, ухоженная, ни пятнышка грязи на рамах. Имелись и прочие удовольствия, несколько детских великов, самокат, вертикально собранный теннисный стол, стоящий у самых ворот пластиковый контейнер с различными полуспущенными мячами. На стеллажах по обе стороны всякий инструмент, левее к стене прислонена стремянка. Проход в жилые комнаты нашелся в углу, однако прежде чем идти дальше, не поленился, открыл гаражную дверь изнутри и без труда, сдвинув вполне разработанный железный засов, выволок самую темную двухколесную ехалку и выкатил ее на пирс, где без сожаления сбросил мутноватую с поднимающимися со дна водорослями воду. Пусть думают, что я один украл и теперь быстро сваливаю куда подальше, а мы пешочком пойдем, по полям и лугам с лесами, чтобы обратно к дороге и трупу Петровича не возвращаться. Хитрость невеликая, но что я теряю, вдруг повезет. Проводив велосипед взглядом, вернулся в гараж. Разумные были уже здесь и с любопытством изучали окружающую обстановку. Прошел в угол к небольшой двери, ведущей вглубь дома, потянул на себя, не заперто. За ней темнело несколько ступенек, ведущих наверх. Первый этаж поражал. Огромная торжественная комната с великолепной отделкой, резной мебелью и внушительным, бережно закрытым кованой заслонкой камином. Более всего походила на охотничью залу средневекового замка, именно в том виде, в каком ее себе представляют по романам Дюма. На стенах головы волков, кабанов, лосей, оленей хорошо сохранились. В неярких лучах, пробивающихся сквозь тяжелые портьеры, шерсть даже поблескивает. С потолка свисает кованая мрачная люстра в несколько ярусов. Две винтовые широкие лестницы на второй этаж, кругом солидность, преобладают темные цвета. Только дворецкого не хватает, такого важного в ливрее, чтобы как гаркнул зычно «Господин Виктор со спутниками!» «За что их убили?» От неожиданности я вздрогнул. Разумная стояла рядом со мной и неотрывно смотрела на чучела. «Охотились? Я тебе рассказывал». Помолчала. «Я помню. Зачем сохранили их головы?» «Трофеи, хвастаться перед другими людьми своей меткостью». «Зачем? Вы гордитесь убитыми?» «Нет, да, не все. Понимаешь, люди раньше не считали вас равными себе и думали, что в этом, — указал на стену, — нет ничего плохого». Опустил голову, доберман отвернулась и молча пошла вверх по лестнице, а я стоял словно оплеванный. Все она поняла и правильно поняла, а мое блеяние, попытки придать очевидному некое гибкое, нейтральное объяснение — сплошной самообман. Вслед за подругой поспешила и Рося, печальная, старающаяся смотреть исключительно в пол. Невесть, на что разозлившись, направился в одну из боковых дверей. Попал в кухню, большую, с профессиональной плитой, всякими поварскими примочками. Поискал съестное. Ничего, пусто. Кроме ложек-поварешек и техники, одни занавески. Прогулялся в санузел, в бильярдную, в комнату прислуги. «Что ты ищешь?» Наконец поинтересовалась Зюзя, увидев меня в коридоре. Продемонстрировал ей автомат. Оружие, еду, патроны. «Зачем оружие? У тебя же есть». «Оно неудобное, с ним плохо охотиться». «Мы ничего не слышали». «Знаю, что у разумных глагол «слышать» обозначает как непосредственно сам слух, так и нюх, расстроился. Я еще раз посмотрю». «Хорошо, мы будем ждать у воды. Нам здесь не нравится». «Вуф!» «Обличительно. Точно я должен был ответить за все прошлые грехи человечества, выдала собачка и первой скрылась в цокольном этаже. Ну и черт с вами, ты глянь, какие обидчивые». С лестницы попал в коридор. На стенах фотографии в несколько рядов. Не рискнув приоткрывать штору на окне в торце, почти носом уперся в ближайшее фото. Мужчина, холеный, надменный, одет в камуфляж. Нога стоит на медвежьей туше, ружье уперто прикладом в бедро. Следующая фотография. Тот же самый человек, только теперь не один, с Петровичем. Здесь мой покойный знакомец выглядел гораздо моложе, упитаннее, чем при нашей первой встрече. Тоже с оружием. Перед ними горка из убитых уток. И подобных снимков великое множество. Один и тот же некто позировал у трупов самых разных животных. Даже жираф ему попался на свою беду, судя по фону, где-то в саванне. Выходит, здесь обитал друг Фоменко по старым временам, и это его дача или охотничий домик. Что же, выбор места для закладки очевиден по старой памяти. Люди из Фоминска, похоже, наведываются сюда, в сохранности местное хозяйство поддерживают. Им не сложно, а вот такая вот база на окраине своих земель, укрытая от посторонних глаз, великая вещь. Прошелся по комнатам. Кабинет, спальня, снова спальня, хозяйская спальня, наиболее богатая из всех виденных. Отдельно комната с оружейными сейфами. В каждом из замочной скважины торчал ключ. Все пустые. Задрал голову, уходящий под углом потолок сообщал, что чердака здесь нет. Так, получается, где-то тут, на огороженной территории, должна быть закладка. Не тайник, когда прячут всерьез и надолго, учитывая всевозможные факторы, а именно закладка, которая всегда должна быть под рукой. Допустим, пришел раненый, ему и яму не вырыть, и к трубе на крыше не залезть. Ему срочно нужно, значит, доступ просто обязан быть несложный, быстрый. Где? Перебрал в уме все домики, которые сегодня посетил. Нет ничего такого, полы без люков, подвалов нет. Чердаки два посетил. Здесь его попросту не имеется, что под крышами веллинги, бани и сарайчики без понятия. В первом не заметил, а потом тоже внимания не обратил. Зато помню, что у жилых домиков имеются приставные лестницы. Надо проверить. Вышел на улицу. Разумные преспокойно лежали на песочке, поглядывая на мелкую рябь пруда. Начал с чердака сарая. Ничего интересного. Все те же пауки и паутина. Перешел к эллингу. А чердачной дверцы и нет. Обошел с другой стороны. И тут глухой фронтон. Заглянул внутрь. Ого, потолок-то плоский. А вон и люк в углу, деревянный, с плотно подогнанных досок. Принес лестницу, попробовал открыть. Не получилось. Заперто. Надавил посильнее, надеясь вырвать замок из пазов. Люк и не подумал слушаться, не сдвинулся ни на миллиметр. Разозлившись, метнулся в сарай за топором, выбрал поухватистее, вернулся, вставил лезвие в едва заметную щель. Надавил. Ничего. Рассвирепев, вытащил плотницкий инструмент и со всей дури всадил его в зазор между потолком и люком. Снова надавил, повиснув всем телом и дергаясь. Пошло. Дерево нехотя затрещало, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, поддаваясь моим усилиям. Новый удар, еще. Через пару минут люк сдался, напоследок скрипнув своим деревянным остовом. Тяжело дыша от проявленного усердия, откинул крышку вверх. Блин, так просто. Судя по конструкции запора, открывался проход на чердак проще пареной репы. Просовываешь согнутую буквой «Г» проволочку в определенном месте, цепляешь кончиком за ушко засова и, пожалуйста, путь свободен, без всякого варварства. Наверняка и проволочка где-то поблизости валяется. Едва взобрался, обалдел, восхищенно ругнувшись в избытке чувств. Я угадал. Передо мной разверзлась пещера Али-Бабы. Водка в бутылках, картонный ящик с набором армейского ИРП, упаковки галет, мешок с вещами, плотно закрытая трехлитровая банка с медикаментами, отдельно с перевязочным материалом, патроны охотничьи, патроны неохотничьи, несколько ножей, покрытых солидолом для сохранности, рядом с ними самодельные ножны, патронтаж, снова банка, судя по виду содержимого, с сахаром. Под стропилами два свертка. Развернул винтовки. С оптикой промасленные, незнакомые. На радостях, позабыв про остальное богатство, спустился вниз и вытащил их на улицу, поближе к свету. Одна явно пользованная, мелкие царапины на ложе, еле заметные следы на винтах оптики. Вторая новенькая, муха не садилась. Поискал маркировку. «Орсис». Никогда про такие не слышал. Из редких похоже, но выглядит серьезно. У обеих магазин, разобрался, как вынимается, вместимость 3 патрона. Мало, но лучше моего огрызка в любом случае. Преимущества и перечислять не хочу. Подумав, оставил то, что более бывалое, наверняка она и пристрелена, и если что, подлечено как следует. Ну не идиоты же фоминские без должной подготовки стволы на консервирование отправлять. В обиходе, конечно, такое вот чудо оружейной техники не самый лучший вариант. Скорее всего, именно потому и ушло в закладку. Обычное ружьишко привычнее, но на безрыбье самое то. Определившись, первым делом снарядил магазин. Не терплю пустоты в оружии, если это не пустота ствола. Пару раз вскинул к плечу, удобно, не отнять. Довольный полез обратно на чердак и выволок все находки, кроме ненужной мне 40-градусной, на свежий воздух. Разложил на песочке. Первым делом пересмотрел патроны. 308 калибр, однозначно Корсису этому самому. Другие даже визуально не подходят. Забрал все, навскидку штук 60, не меньше. Потом точно пересчитаю. Покопался в мешке, и тут удача. Как по заказу, первой вывалилась камуфляжная куртка. Мне она казалась великовата, но бросать не стал. Уж очень добротной оказалась. Как гласили крупные буквы на подкладке «Made in USA». Много карманов, на внутренней стороне рукавов от подмышек до локтя застежки молнии, чтоб в жару не слишком потеть. Сразу и подогнал под себя продуманными производителем липучками на манжетах и шнурком в области пояса. Остальные тряпки не заинтересовали. Теплые свитера, плотные спецовочные брюки, нижнее белье, к огромному сожалению, отсутствовало. Перешел к лекарствам. Мудрить не стал, сыпал все в свой сидр, особенно порадовавшись активированному углю. Полезные таблетки, ими можно и протекающий снизу живот починить, или несложный фильтр для воды сделать. Кипятить питье перед употреблением, кто бы спорил, конечно, надежнее, только не всегда получается. Выбрал себе нож по руке, оттер его от смазки, не пожалев самого большого свитера, вставил в ножны и сунул за голенище, пошевелил ногой. Неудобно, форма немного не так, к которой привык, но и без серьезного дискомфорта. Наконец добрался до банки с сахаром. Долго думал, прежде чем пробовать. Не решился. Вдруг там сахарок с чем-то еще намешан. Как раз для таких охотников до чужого добра. Скушаешь и останешься здесь навсегда. Ух, больно велик соблазн цепануть себе в ладонь горсть побольше и со вкусом слопать. Отставил в сторону и подальше. Принялся за продукты. ИРП и галеты в заводской упаковке. Забираем. Позже в дороге поем, а слюны-то полон рот. После сортировки заплечник ободряюще потолстел. Убирать обратно ненужное не стал. К чему такая вежливость? Хозяева схрона и так поймут, что их обокрали. Тут другая проблемка нарисовалась. Пистолет, огрыза, корсис. Многовато стволов для пешего путника. И дело не в тяжести оружия, в удобстве. Делать выбор в пользу чего-то одного не хотелось. Все очень нужное и полезное. Ослабив ремень почти до максимума, закинул винтовку за спину, с трудом устроив ее рядом с сидором. Автомат повесил на грудь. Попытался представить себя со стороны. Командос, не иначе. Опасный, страшный, весь такой навороченный. И одновременно смешной до коликов для любого понимающего толк в пеших прогулках. Ни до чего быстро не дотянусь. Обозвав себя идиотом, взял калаш в руки. Так получше будет. Посмотрел на своих ушастых. Разморило их на теплом песочке. Отдыхать изволят. Дремлют. Даже жалко стало отрывать разумных от столь приятного занятия. И в этот момент прямо за прибрежной решеткой показался человек. Моего возраста, одетый в неприметные серо-зеленые штаны и куртку, обувь из-за травы не рассмотрел, да и не в ней было дело. Больше всего интересовали руки, сжимавшие ружье. Проморгали. Я для неизвестного стал такой же неожиданностью, как и он для меня, но сориентировался мужчина быстрее. Попытался вскинуть свою пукалку, однако не учел близости заграждения, вдоль которого крался. Железо ствола со стуком ударилось об один из прутьев, не давая ему взять оружие на изготовку. Разумные вскочили, не понимая спросонья, что происходит. Недолго думая, вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. И ничего. Незнакомец уже отскочил назад и поднимал ствол в мою сторону. Гребаный глаз. В чем причина, додумался сразу. Предохранитель, он же переводчик огня. Еще утром поднял вверх в целях безопасности. Боялся спонтанного выстрела, когда шел с вертлявыми разумными. Теперь расплачиваюсь. Но и это еще не все. Из-за единственного уцелевшего глаза я переучился стрелять с левого плеча. С ружьями особых сложностей не возникало, а вот сейчас пришлось отпускать правой рукой цевье, немного поворачивать оружие против часовой стрелки, чтобы железячка, отвечающая за огонь, попала в поле видимости, лихорадочно сдвигать ее вниз, переносить руку обратно. Слишком много ненужных действий, и потренироваться возможности не было, и навыков обращения с таким оружием не имею, в армии я не служил. Потому пришлось принимать единственно верное решение – падать физиономией прямо на песок, попутно выполняя все жизненно важные маневры. Неизвестный стрелять не стал, переводя ствол ружья пониже вслед за мной. Только я оказался быстрее. Еще не приземлившись, не устроив приклад на плече, просто направил автомат в нужную сторону и нажал на спуск. Огрызок непроизвольно задергался, норовя выскочить из рук. Очередь получилась длинная, до одиночного огня переводчик не довел, однако в цель попало лишь несколько пуль. Одна в грудь, остальные пониже, о чем свидетельствовали рваные отверстия на куртке незнакомца. Он и крикнуть не успел, рухнул, как подкошенный на спину. Сбоку грохнул выстрел. Прямо через тоненький профнастил забора, в котором образовалась изрядная дыра. Бумкнуло слева, там, где красовался частично прикрывавший меня Эринг. В самый угол угодил. Вон кирпич сколот. На звук бил гад, чем-то крупным. Дроби такое отверстие сделать не под силу, разве что в упор. Похоже, догнали меня те самые охотники, о которых упоминал старик. Мало что соображая, ответил очередью, параллельно земле на уровне колен. Попал или нет, не понял. Валить пора. «Уходим!» – заорал я, вскочил и первым помчался к домику для лодок. Благо, недалеко. Перепуганные разумные, только сейчас осознавшие, что происходит, бросились за мной. Птицами влетели внутрь. Закрыл дверь, бегло глянул по сторонам, просчитывая плюсы и минусы нашего укрытия. Ворота закрыты, вход один, правая стена наполовину стеклянная, хозяева не поскупились на стеклопакеты. Не крепость, нам тут не отсидеться. Прислушался, обманчиво тихо. «Не верю». Парами в погоне не ходят, без сомнения дружки подстреленного время зря не теряют, рассредотачиваются по округе, перекрывают мне отход. С сожалением взглянул на лодки, на пруд, не уйти, в воде как утку подстрелят. «Кто это?» – напомнила о себе Зюзя, испуганно прижавшаяся к моей ноге. Рося вообще спряталась под катером, прижав ушки и постоянно озираясь. «Не знаю, наверное, люди, которые гнались за мной». «Они могут нас обойти там?» «Противоположная сторона пляжа с таким же ненадежным забором и уходящими в воду прутьями». «Да, бегите. Рося пусть напрямую чешет в кусты, а ты...» «Я задумался. По лестнице взобраться сможешь?» «Не знаю. Я никогда не пробовала». В упомянутом Зюзи направлении левее баньки я краем глаза заметил движение. Отскочил в глухой промежуток между окнами, осторожно высунулся. Никто не показался. Вышли на позицию и ждут меня, хитрецы. На малейший шум пальнут. Сколько их? Где остальные? Ворота под прицелом держат или ищут, чем проход в заборе сделать? Или то и другое, и пока неведомое мне третье. Тянуть нельзя, с каждым мгновением петля на наших шеях затягивается все сильнее. Придется научиться. Пригибаясь на полусогнутых, я перебрался в угол, туда, где стояла прислоненная ко входу на чердак лестница. Стараясь не шуметь, повалил ее на бок. Не вставая, перетащил верхолазную конструкцию вдоль катера в сторону ворот. Примерился. Выбегать придется быстро, потому надо угадать, как ни за что не зацепиться своей ношей. Лучше всего двигаться по диагонали к дверному проему. Немного развернулся, вроде нормально. Доберман, дабы не путаться под ногами, тоже залезла под катер к своей испуганной подруге. «Зюзи, запоминай, я сейчас выношу лестницу на улицу, приставлю ее к дому. Твоя задача – взобраться по ней на крышу и оттуда перемахнуть через забор. С земли не получится, поверху натянута проволока. Знаю, что опасно. Знаю, высоко и страшно. Знаю, крыша из металлочерепицы скользкая и довольно крутая. Но ты сможешь. Потом беги со всех ног, зигзагами». И тут же перевел на понятный язык. Не прямо, а вправо-влево для доходчивости еще и рукой показал требуемую траекторию, изобразив волну. Разумная не ответила. В порыве чувств я схватил подругу за холку и встряхнул. Зло по праву старшего. «Ты меня понимаешь?» «Да. А ты потом?» «За меня не бойся. В одиночку мне проще. Я умею стрелять, у меня есть оружие. Уйду за тобой». В последнем я крепко сомневался, но вслух ничего не сказал. Переключился на собачку. «Роська, ты выбегаешь первой. Из двери сразу поворачивай за дом и к забору. Когда промчишься сквозь прутья, беги вдоль воды, там кусты. Потом, если сможешь, постарайся пошуметь травой и ветками, только голос не подавай. Отвлечешь этих». «Кого этих?» «Я толком и сам не знал. И сразу убегай, не вздумай вернуться». Не подействовало. Впервые попавшая в такой переплет разумная, на все мои мудрые мысли лишь мелко тряслась от страха. Пришлось менять тактику. С усилием подавив в себе зарождающееся на такое нецелесообразное использование драгоценных секунд раздражения, пару раз глубоко вздохнул, положил руку на маленькую ушастую головку и повторил то же самое, но уже более мягко, успокаивающе. «Да», не переставая дрожать, согласилась собачка, сняв у меня гору с плеч. «Тогда, по моей команде, повторяю, Рося первая, я за ней. Зюзя, когда позову. Готовы?» Ответила за обеих доберман. Уже не та добрая и игривая Зюзя, ответил боец. Оскаленные клыки, холодный прищур антрацитовых глаз, четко очерченные под короткой шерстью мускулы. На какой-то миг показалось, что сейчас я вижу не ее, а сурового, готового всегда и ко всему Адольфа, отца моей верной спутницы, знакомого мне лишь по мыслеобразам да рассказам. Настолько же она походила на него. «Готовы?» Перебрался к двери, положил руку на ручку. 3, 2, 1. Маленькая разумная промелькнула в небольшую щель с такой скоростью, что не зная я, куда смотреть, и не заметил бы. Задержал дыхание, вслушиваясь и с ужасом ожидая выстрела. «Тихо!» «Она справится!» Неожиданно подбодрила меня доберман. «Я верю!» Рося будто услышала разумную, неподалеку что-то захрустело, сопровождаемое громким шелестом. Потом стихло. Грянуло за забором с моей стороны. В груди ёкнуло. Новый треск, менее слышный. Выстрел, теперь уже один. Шелест травы. Ни заполошного визга раненой разумной, ни довольных возгласов после удачного выстрела. «Жива, уводит. Ах ты ж моя умница!» Захотелось расцеловать Роську в ее плутоватую мордочку. «Моя очередь». Пристроив огрызок на груди и обеими руками подхватив лестницу, я по заранее намеченной траектории вылетел из эллинга и бросился вправо, стараясь как можно быстрее оказаться в мертвой зоне со стороны просматриваемого с дальнего конца пляжа участка, прикрыться баней. Моя цель – торцевая стена со стороны большого дома, поближе к забору. Там хорошо, там травы по колено. Предчувствие и единственный глаз не подвели. По мне выстрелили именно с той пустынной стороны. Не попали. Снова досталось стене и вдобавок стеклопакету за моей спиной, сообщившему о своей кончине стеклянным звоном. С лестницы наперевес, даже легкой, бегать плохо, на поворотах заносит. Занесло и меня. Сделав незапланированный кульбит, я как-то боком перекатился по траве, не выпуская ноши, и влетел за угол, едва не вывернув себе руки локтями вперед. Вдалеке кто-то свистнул, ему ответили в тон. Переговорщики хреновы. «С вашей стороны смотрите, к дому с лестницы побежал!» Плюнув на скрытность, проорал некто с дальнего конца пляжа. «Поняли!» Раздалось за забором где-то левее, ближе к центральному въезду. «Не слушать, не слушать!» Быстро приставил лестницу к краю крыши, почти хватило, и выругался про себя. Ступеньки оказались округлые, гладкие, именно для удобства человеческой стопы. Доберману на них лапу никак не поставится, скользнет. «Ладно, будем пользоваться подручными средствами». Сорвал с шеи автомат, швырнул его на землю, снова глянул вверх. 3 метра с копейками не выше. Могло быть и хуже. «Зюзя!» – негромко позвал я. Через два удара сердца разумная стояла рядом, в нее не стреляли, помогла нескошенная трава. Думаю, стрелки сообразить не успели, кто перед ними промелькнул. «Слушай», — говорил шепотом, надеясь, что с ближайшей стороны преследователи сейчас не сразу за забором. «Тебе самой не взобраться, я подниму. Только веди себя спокойно, иначе не удержу». Свист донесся с третьей стороны от ворот, вздрогнули оба. Чувствуя, как от переизбытка адреналина начинает дергаться века, продолжил инструктаж. «Наверху не тупи, сразу прыгай, иначе подстрелят. И дальше знаешь. Давай!» Не давая ушастой опомниться, я подхватил ее увесистое тело на руки, прижал к себе, повернулся спиной к лестнице, нащупал пяткой первую ступеньку, поднялся, упершись задницей в ее товарку повыше. Крутоватенько получается. Новая ступенька. Орсис, зараза, мешает, за все цепляется. На третий сорвался. Именно из-за свежеприобретенной винтовки. Когда попытался перенести вес, эта распонтованная хреновина не пожелала двигаться дальше и намертво зацепилась чем-то обо что-то. Хорошо успел разжать руки и разумная с трудом, но смогла приземлиться на лапы. Лестница съехала на бок к самому краю стены. Поправил. Еще раз. На землю полетели и Орсис, и Сидор. Без них стало легче. Доберман послушно позволила себя взять, стараясь не шевелиться. Она мне верила. И... начали. Через четыре ступеньки моя голова оказалась на уровне верхней кромки ограды. Значит, нужно спешить. Если буду телиться, подстрелят. Доберман тяжеленькая, быстро поднять ее под самую кровлю не получится. «Зюзя», – зашептал я в ухо своей подруге, – «упирайся в меня лапами и запрыгивай на крышу, быстро». Для удобства прижался всем телом к стоящей под наклоном лестнице, стараясь держаться на ней поустойчивей. С трудом развернул разумную животом к себе, по очереди опустив руки пониже ее хвоста и сцепил их в замок. По мне, инстинктивно ища опору, больно заерзали когти. Передние лапы легли на плечи, а сама добердама задрала голову вверх, примериваясь к прыжку. Кое-как, вывернув шею, понял, до края крыши по вертикали еще не менее метра. С твердой поверхности вообще не высота даже для меня, а вот с такой замысловатой позиции для старта целый акробатический трюк. «Погоди, сейчас, быстрее ветра». Выдохнув, поднялся еще на ступеньку и, что было мочи, попытался толкнуть подругу вверх. Она не подвела. Распрямилась пружина, используя меня как трамплин. Передо мной промелькнул черный живот, и я, потеряв равновесие от столь мощного толчка, второй раз за сегодня полетел вниз. В падении я любовался разумной. Зюзя, оказавшись на крыше, не стала мудрить с финтами, разбегом или подготовкой. Ей все это не потребовалось. На месте приземления, на всю округу прогрохотав удар лап о металлочерепицу кровли, стройное черное коричневое тело немедленно секунды развернулось прямо на месте и прыгнуло, растягиваясь в расплывчатую линию и оставляя под собой и забор, и натянутую поверх ягозу. Красиво. Истошно заорали совсем уже неподалеку. Я шмякнулся на бок. Нарушила все наши договоренности доберман, давая понять, что с ней все в порядке. Настроение подскочило вверх, насколько это возможно в данной ситуации. Ага, как же. Куда вам в ушастую попасть? Разбежались. В траве да между стволов ее еще разглядеть надо. Донеслось уже гораздо глуше. В отрыв уходит. Вслед беглянке раздался еще один выстрел. «Не трать патроны!» – недовольно рявкнул кто-то почти рядом. «Башкой думай, дурень!» «Так шо?» – ответил такой знакомый по прошлой жизни говорок. «Нехай бежить! А если у нас со спины?» «Тогда и выстрелишь, потом облаву устроим. Видал, как порскнула? Хрен догонишь! А если она тут не одна, ты о деле думай!» Слушая переговоры, я перекатился на живот и уткнулся носом в Орсис. «Хоть тут повезло!» Не поднимая головы, схватил оружие, упер приклад в плечо и уставился в сторону бани. Вовремя, из-за глухой стены заграждения, медленно в полуприседе, прикрываясь растительностью, выглядывал человек. Ствол его ружья смотрел в мою сторону. Через оптику преследователь выглядел так, будто стоял метрах в пяти от меня. Собранный, чуткий, ноздри широко раздуваются, глаза в постоянном движении. Обшаривают, видимо, участок усадьбы. Меня выглядывает, больше некого. А стоящая почти за спиной парочка не подавала признаков жизни, заставляя изрядно нервничать. «Ну, держись. Патрон у меня в патроннике, дружки твои лязг затвора не услышат». Задержав дыхание, по всей науке нажал на спуск. Отдача у Орсиса оказалась мягкой, после привычного 12-го калибра вообще никакая. Звук тоже ничем не напоминал охотничий пороховой грохот. «Попал, не ошибся я в фоминских создателях схронов. Все настроено, все пристрелено. Пуля летела именно туда, куда смотрело перекрестие в прицеле». Пока не высунулся следующий, меняем позицию, не поднимаясь, со всей доступной скоростью покатился вглубь двора. И как у колобка голова не кружится. Уже на втором обороте сквозь забор снова жахнули вслепую. В паре метров от меня, ближе к Эллингу, вырвало дерн. Приличный такой кусочек. Не останавливаться. Еще через три витка, чувствуя, как начинает подташнивать, уперся во что-то относительно мягкое. Сунул локтем, глухо хрустнуло. «Мой Сидор, вот значит, куда ты отлетел». Новый выстрел теперь слева в землю на моем пути. Если бы не заплечник, так вовремя замедливший мои покатушки, вполне мог бы и в меня попасть. Или нет, не знаю. Надо огрызнуться. Пули ведь в обе стороны профнастила могут летать. Схватился за рукоятку затвора, рванул ее на себя и... Она осталась в моей правой руке, отдельно от винтовки. Этаким железным удобным шариком с приделанным к нему кусочком обломанного прутка. Бракоделы херовы. Жаль, второй раз номер с прыжком с крыши не пройдет. А не допрыгнуть, могу и ноги переломать. Не убегу. Жаль. Первое. От автора. Охотничья винтовка Орсис 120 действительно имела такой недочет, как плохой металл рукоятки затвора. Насколько мне известно, производитель уже исправил данную.